Итак, как насчет продолжить то, что мы уже начали? Помните ли вы? Мы в состоянии самсары, потому что наш ум всегда, иногда, часто имеет тенденцию или утопать. Так что мы впадаем в состояние летаргии. Прекрасное слово. Литургия. На китайском есть очень интересное выражение для этого. Используется только в буддизме и означает есть два вида литургии. В дискурсе буддизма это телесная литургия. И согласно большинству писаний, не включая Висуддхимаггу, этот тип литургии принадлежит телу. И даже у архатов может быть, если тело очень утомленное, и это нездоровая вещь. Но есть также и литургия ума, которая невозможна для архата или Будды. И литургия тела может быть литургии ментальных факторов, которые мы изучили, которые являются наполнением ума. Если у нас есть литургия тела, это означает, что мы у нас притопленное восприятие, ощущение, и это не должно происходить с архатами. Но это притупленность, отупленность чувств и восприятий могут произойти, потому что они контролируют состояние нашего тела или нашей формы, но ум, когда мы становимся Буддой, не должен иметь тенденцию утопать. Он имеет ясность даже во сне у архата. Архат сохраняет ясность. Но мы не вдаемся слишком глубоко в детали. Мы изучили три отвлекающих фактора, от которых нужно избавиться, если мы хотим войти в самадхи. И они объясняются в северной традиции как тенденция ума либо утопать, либо перевозбуждаться. Идти вверх, то есть или идти вниз, или вверх. Ум идет вверх, как пепел, если бросить камень в гору пепла. Пепел разлетится вверх. Это возбуждение или переживания или сожаления. И, как говорит нам буддизм, мы уже это изучали. Вот такая ситуация связана с нашим желанием обладать. камагуна, качество объекта пяти чувств, мы хотим обладать ими. И в Висудхимагге сказано, если вы станете йогином, это требует времени, чтобы стать высоким йогином. То если вы положите кусок мяса на горячее раскаленное железо, то оно будет прилипать, очень неприятные ощущения. У нас нет такого вида ощущений. Но если стать архатом, то вы будете иметь такие ощущения. И есть также силовое сопротивление, которое называется пратигха на пали, пратигна на санскрите, ну, неважно, как вы это назовете. И кто-то спросил меня, прати означает против. И вторая часть называет это. Также имеет значение kill, убить. И мы хотим неприятные ощущения убрать силой. И это также состояние возбуждения. Состояние пепла, который взлетает вверх. Ум взлетает вверх. Гнев, как говорит нам буддийская психология, некоторые из нас изучают психологию, это силовое сопротивление. Это наиболее вредное состояние для живых существ. Оно связано со страхами, депрессией, переживаниями. Все это состояние подавления, сопротивления, когда оно не находит пути наружу, оно идет внутрь. И в результате депрессия, переживания, страхи. Все это комплекс ума, который разлетается вверх. Если мы хотим что-то присвоить себе или сопротивляться силой, то наш ум взлетает вверх. А противоположное этому — это литургия. У нас есть участники, которые хотят изучать санскрит. И это также очень чудесное слово. И за отсутствием лучшего перевода. Это означает литургия ума. И вторая часть — это литургия ментальных факторов. Это то, как мы на самом деле чувствуем тело, чувствуем форму. Если мы станем арахатом, даже если у нас есть неприятные ощущения, различные виды восприятия, наш ум остается ровным, умиротворенным и сбалансированным. Он не утопает, а он остается ясным. И эти термины даже в буддизме Тхеравады. И мы подходим к последнему фактору, который называется сожаление. Мы изучили, что такое вера. Вера объясняется как ясность. Объясняется Висудхи-магия как убеждение. И убеждение, и ясность ума. Мы объясняли, что если у нас есть вера, то мы действуем как герои. И все позитивные факторы следуют за героем. Создавая здоровую сторону ума, создавая его заметным. Когда у нас нет веры, ясности, убежденности, то ум колеблется. Ум колеблется, и если мы буддисты, то он колеблется о чем? Как вы думаете? Есть 8 основ для веры в буддизме. Если вы не буддисты, то вы можете быть связаны с другими вещами, как Бог. Первый — это когда мы берем прибежище. Я думаю, что брат Тадзин взял его. Будда — великий арахат, не обычный, но вместе с тем он только учитель. Постепенно в буддизме Будда становится учителем только инкарнированной формы Будды. А реальный учитель — это Дхармакая. Тут упоминается больше учитель. Дхарма — это то, чему он учит, а санга — это те, кто следует этому учению и принимают его, чтобы стать истинной правдой. Это те три. И что такое истина в буддизме? Взаимозависимое возникновение. оно для всех традиций одинаково, и это означает вера в то, что есть в прошлом, в настоящем и будущем пять агрегатов, и есть причины и условия формирования для настоящего. И их связь — это взаимозависимое возникновение. То есть есть пять объектов веры, относительно которых ты никогда не будешь колебаться, если станешь реализованным буддистом. И снова это колебание — это состояние возбуждения, которое не даст нам получить ясность ума и стабильность ума. У нас может быть энтузиазм в нашей практике, продолженность нашей практики, старание всегда продолжать. И вы начинаете получать преимущества практики, такие как податливость. Если вы понимаете взаимозависимое возникновение, у вас будет эта податливость, легкость. Будет мягкость, гладкость ума, не тяжелый ум, а ясность, будет прямота. Все это ментальные факторы в буддизме Тхеравады. И главный фактор — это податливость. Означает, что мы видим вещи не на основе того, что мы думаем о них, а на основе причин и условий формирования. Мы гибкие. И если мы имеем эту гибкость, если ум наш имеет эту гибкость, то тело также, это также влияет на тело. Если ум не будет гибким, то и тело также. Гибкость или податливость, то есть есть гибкость или податливость тела, и то же самое для ума. И оба — это ментальные факторы. Есть легкость ума и легкость тела, гладкость ума и гладкость тела. Прямота ума и тела. Чудесно. И они очень важны, потому что в тренировке на элементы, когда мы в глубокой концентрации, близкой к самадхи. Первая дьяна, вторая, третья, четвертая дьяна. Земля, вода, огонь и ветер становятся более податливыми. Легче управлять ими. Но если мы притупленные или перевозбуждены, то сложнее получить этот опыт. А если мы изучаем йогу, и даже физические упражнения, если мы перевозбуждены и тяжело дышим, и имеем переполнены нездоровыми мыслями, полны ненависти или привязанностей, то управление телом и умом будет очень сложным для нас. Если этого нет, то управление телом и умом станет гораздо легче. Вы также можете это ощутить. И также это связано с медитацией на дыхание. Некоторые из вас медитировали на дыхании, и когда мы это делаем, мы получаем лучшее осознавание, концентрацию. Дыхание становится все более и более тонким, и элементы также становятся более и более тонкими. Это естественный процесс. Итак, у нас есть 5 препятствий, и 5 ментальных факторов, которые являются причинами дьяны. В раннем буддизме причины дьяны связаны с этими 5 препятствиями, о которых мы говорили. То есть если у нас есть 5 препятствий, то 5 причин дьяны, самадхи. В раннем буддизме самадхи означают 5 достижений, 5 дьян. Первая, вторая, третья, четвертая дьяна сливаются в тонкую форму. Первая, вторая, третья, четвертая сливаются в бесформенную реальность. Если вы будете тренироваться, у меня было счастье потренироваться в традиции Тхеравады с умелым учителем. Это основа для более продвинутой детальной випассаны. У нас есть основная випассана, довольно популярная сейчас, и есть детальная випассана. Анупада. Не перепутайте с калапами. Калапа — атомы, их также называют. Это группа. И у нас есть випассана в группе, основана на группах. Форма ощущений, восприятий, воли и связанных факторов ума с волей и различающий ум. Это группы. Форма не может быть одной, она всегда меняется. Никогда не может быть одно ощущение, одно чувство, одна воля или одно развлечение. Много видов развлечения основаны на многих видах формы, многих видах восприятия, многих видах ощущений и многих видах воли. А это все в комплексе. И эти комплексы называются калапа. И когда мы основываем нашу випассану на этих единицах, группах, тогда это называется калапа випассана. А если основывать ее на индивидуальных видах форм, как мы сейчас делаем, индивидуальных качествах, земли, воды, огня и ветра, цвета, цвет, запах, все, что мы изучали, эти вещи, цвет, запах, вкус, energetic, all this is in each and every unit. все они в каждой клетке, в каждом атоме. В этой медитации мы пытаемся разбить тело на эти отдельные атомы. Это очень важная медитация для понимания, что форма — это не что-то фиксированное, не что-то реальное. Это что-то, что не имеет никакого ядра или сути само по себе. Современная физика тоже постепенно приходит к этому. Но это было привычное знание в буддизме с самого начала. Форма — это что-то, что разделяет нас. И поскольку мы разделены формой, мы разделены и в уме. И поскольку мы разделены в уме, мы в состоянии самсары. Что связано с не очень приятными ощущениями. Итак, если мы станем освобождены, если мы освободимся от самсары, у нас останутся некомфортные ощущения в теле, но не останется некомфортных ощущений в уме. Это и есть свобода. Следуя писаниям, сутрам, даже у Будды есть некомфортные ощущения в теле, но он был полностью свободен, как все архаты. Свободны от некомфортных ментальных, от некомфорта в уме. Связанного с тревожащими факторами. Следуя Абхидхарме Тхеравады, что является противоположностью желания обладать объектом пяти чувств. Наслаждаться им только для себя. Возможно, вы забыли, и мне придется повторить. Почему у нас есть желание обладать объектом пяти чувств? Потому что у нас нет сукха. И сукха — это глубокое, проникающее счастье. Особенно счастье ментальных факторов, которые контролируют наши телесные ощущения, телесное восприятие. Сейчас мы немного изучаем тантру, и это очень интересно. Мы подвержены возбуждению, потому что у нас нет благословения. Сукха можно перевести так же, как благословение. В тантре это называют ананда. Но, тем не менее, это одно и то же значение. Благословение, которое влияет на наши ментальные факторы, они не... если они не окрашены удовлетворением. Наполнением. Вот тогда мы ищем тут и там и пытаемся что-то, за что-то ухватиться, что-то поймать для себя. Проживали ли вы такое когда-нибудь? И будет в результате возбуждение, потому что нет наполненности. И это противоположность. Кама-рага. Быть окрашенным. Буквально цветами объекта пяти чувств. Мы пытаемся ухватиться за них, мы окрашены в них. Санскрит — это прекрасный язык. Это означает окрасить и быть окрашенным. Мы окрашены камой. И мы окрашены желанием обладать объектом пяти чувств. Потому что мы не нашли удовлетворения в нашем восприятии, в наших чувствах, в наших желаниях и в нашем развлечении, в нашей форме. И вот мы в результате ищем, и это возбуждение. Чего ищем? Ухватиться за что-то. Это жажда. Если мы станем архатом, это будет очень неприятное ощущение. Как если положить кусок сырого мяса на раскаленное железо. Просто невозможно удерживать его там. Это, или как пальцы положить на горячую печку, не сможем удержать там. И это у рахата будет такая же ситуация. А какова ситуация у вас, вы можете исследовать. А что касается сопротивления силового, то его противоположность — это питти. То, что обычно переводится как радость. Это хороший перевод. И это означает радоваться чему-то. Висуддхимагга объясняет разницу между радостью и счастьем. Представьте себя в пустыне, без воды. Был ли у вас такой опыт когда-либо? У меня немножко был. Не очень приятно. When you wander in the desert and you have no water. когда ты исследуешь пустыню без воды, и на определенном расстоянии ты видишь, как вы называете? Не мираж, это реальное, оазис. И вы видите оазис с пальмами и озером, зеленым пространством. Что бы вы делали? Вы бы радовались? Это радость. А если нам нечему радоваться, то мы отрицаем силой. И чтобы иметь дьяну, нужно радоваться этим тонким образом, которое мы создаем в своем уме. Тогда наш ум будет оставаться с ними. Это секрет медитации. Если у нас есть радость в медитации, то ум всегда хочет оставаться с приятными вещами, не хочет оставаться с неприятными. И нужно сделать объект медитации приятным. Тогда проблем медитации не будет, не нужно прикладывать силу. Ум сам по себе будет хотеть оставаться в медитации. Потому что ум живых существ, не только людей, но даже богов, животных, насекомых, все живое хочет находиться в приятном и не хочет быть в неприятном, хочет радости и не хочет страданий. И так, когда у нас в уме есть радость, там нет места для силовых тенденций, отталкивать, ударять, отрицать то, что нам не нравится. Если у нас есть радость, то всего этого нет. Это логично. Если нет радости, то все это будет. Очень важно для медитации испытывать радость, радоваться чему-то, радоваться тому, что вы делаете. И противоположность кама-рага, желание обладать, цепляться, качество пяти чувственных объектов, желание отрицать, отталкивать неприятное, которое сбалансировано радостью. Прошу прощения, возбуждение и беспокойство балансируются счастьем. Потому что мы наполнены. Экагата — это противоположность отвлечению. Но нужно еще раз все это вместе повторить. Если нет сукха, это желание объекта пяти чувств. Если нет питти, радости, то будет силовое сопротивление. Отрицание. А если нет однонаправленности ума, то будет возбуждение и беспокойство. Есть также и другое объяснение. Висуддхимагга цитирует другие писания из Пали, которых я сейчас не припомню. В любом случае. В Висуддхимагге есть очень много цитат. Когда мне не нужна эта информация, она придет. Итак, есть даут, и ее противоположность — это вичара. Это стойкое внимание. И что еще осталось? Нужна витарка для применения мыслей к объекту, применения внимания к объекту, чтобы ум не вовлекался в литургию. Vitarka, according to Abhidharma Kosha, is the rough reserve. Vitarka, согласно Abhidharma Kosha, это грубое желание и развлечение. Это vitarka. And vichara means a subtle differentiation. А вичара означает тонкое развлечение и тонкое желание. Согласно Абхидхарма Коша. Висуддхимагга объясняет чудесный пример для понимания. Предположим, есть пчелка. Пчела летит к цветку, и этот полет сравнивается с витаркой. Примененным вниманием. И перед тем, как сесть на цветок, чтобы напиться, чтобы впитать нектар, пчела подлетает очень близко и совершает круги вокруг цветка, и это сравнивается с вичарой. То есть прилет издалека сравнивается с витаркой, а находиться рядом с объектом в близости — это вичара. Примененная мысль и стабильная мысль. And now И завтра мы продолжим со стадиями достижения самадхи. Они не объясняются в Тхераваде. Достижение самадхи означает достижение определенного вида самадхи. И чтобы практиковать випассану, нужно, по крайней мере, сила ума, равная упачара самадхи, приближенная самадхи, чтобы ум мог стабилизироваться на объекте, чтобы он мог проникнуть в объект. Если он не будет стабильно находиться на объекте, он не сможет проникнуть в объект. И мы можем судить об объекте только соответственно своих представлений. Он не сможет проникнуть в истинные и характеристики объекта. Собственные и принятые характеристики объекта. Это в ранних буддийских традициях. Чтобы практиковать випассану, нужно самадхи. Есть самадхи випассаны, когда вы меняете объект, но меняете объект с сознанием. Специальных и принятых характеристик объекта. Вы меняете объект сознанием. Випассана — это знание. Випассана — это синоним осознания. И у нас есть приближенные самадхи. Первая, вторая, третья, четвертая дьяна. Первая дьяна в бесформенном, безграничном пространстве. Вторая дьяна в бесформенном — это неограниченный ум. И третья дьяна в бесформенном — это сфера ничто. И четвертая дьяна в бесформенном — это невосприятие, не невосприятие. Это то, что вам предстоит выучить. В традиции Паук обычно начинают с медитации на дыхании или с медитации на четырех элементах. Когда медитация на дыхании идет хорошо, можно переходить к дьянам. Если она не идет хорошо, то учитель даст вам четыре элемента. И если когда медитация на четырех элементах развивается, и вы успешно работаете с 12 характеристиками, так что вы можете достичь этого, что тело дезинтегрируется на эти прозрачные калапы. Тело станет, когда вы проходите через эти 12 характеристик, вы станете как кусок льда или кристалл. Когда вы сможете сделать это, значит, что у вас уже есть самадхи. И это особенная самадхи, самадхи на объекте, которая в этой традиции считается конечной реальностью. Земля, вода, огонь и ветер — это конечная реальность. Вы не сможете войти в первую, вторую, третью дьяну в бесконечной реальности. как в нирване, если есть объект освобождения, можете войти только в дьяну, но не в первую, вторую, третью, четвертую. А объект имеет форму, за которую можно уцепиться. Но характеристики, эти характеристики элементов — это конечная реальность. Мы не можем уцепиться за конечную реальность. Мы не можем проникнуть в нее, слиться с ней. Тем не менее, это самадхи. В Висудхимагге сказано, что это приближенная самадхи, но это не совсем так. Здесь нет ментального образа, который бы мы создавали в уме. Эти качества всегда тут. Все, что нужно, это проникнуть в них, как они есть, познать их, как они есть. То есть эти мирские дьяны можно идти только с объектами, которые мы создаем в уме. Ментальные образы цвета, например. Или ментальные образы форм тела, медитация на нечистоте. Мы создаем в ней эти ментальные образы и потом проникаем в них. А здесь нет никаких ментальных образов. Поэтому это первая, вторая, третья, четвертая дьяна недоступны. Час подходит, время подходит к концу, а мудрость бесконечна. Я немного поделился с вами тем, что смог выучить. И через 10 минут перерыва мы продолжим. Мы начнем еще один подход к медитации. Сколько характеристик у нас есть? Давайте посчитаем. Два принадлежат к ветру. Какие это проталкивание и поддержка. И три, которые принадлежат к тяжелой стороне Земли. И одна, принадлежащая к легкой стороне Земли. А завтра мы закончим Землю. У Земли есть шесть характеристик. А у воды, огня и ветра только две характеристики. Для тех, у кого есть хороший опыт в медитации, те могут быстрее пройти через эти другие характеристики. И вы даже можете сегодня их изучить. И последнее, самое сложное — это вода. И мы остановимся, и я остановлю специально воду для тех, кто движется быстрее. А потом объясню по отдельности к концу. 10 минут перерыва.